Крестик, нолик, сутки прочь, ты целуешь чью-то дочь, играешь. Чем пугает глубина, что грустит в ее глазах, не знаешь. Глупые люди, солнце на блюде едят, кто-то рассудит, все наблюдая свысока, разные судьбы, сестры, подруги. А я прячу осколки, все, что осталось от тебя. Чуть быстрее, чем вчера, кто-то день стряхнул с плеча, устала. До утра неотложные дела собрались. Все никогда не успеешь. Надо лишь что-то менять. Глупые люди, солнце на блюде.